К портрету. Как мальчик кудрявый резва, нарядно, как бабочка летом, значение пустого слова в устах ее полны приветом. Ей нравится долго нельзя, как цепь ей несносна привычка, она ускользнет, как змея, порхнет и умчится, как птичка. Таит молодое чело по воле и радость, и горе, в глазах, как на небе светло, в душе ее темно, как в море. То истиной дышит в ней все, то все в ней притворно и ложно. Понять невозможно ее, зато не любить невозможно.